Глава 9. Так как ни один из трех пленных не понимал ни слова по-арабски, то и слова эмира остались бы для них непонятны, если бы не отчаянные жесты и возгласы Драгомана. После всего его низкопоклонства, ренегатства, всяческого прислуживания арабам, худшие его опасения в конце концов сбывались. С криком отчаяния кинулся он на землю, моля о пощаде, цепляясь скрюченными пальцами за край одежды эмира. Но тот ногой отшвырнул его, как собаку. Между тем лагерь засуетился. Теперь уже и отряд старого эмира, и сам эмир покинули место привала. Вокруг пленных оставалось всего человек 12 арабов с тучным, коренастым парнем, помощником эмира Вад Ибрагима и кривым мулой. Они не садились на верблюдов, так как должны были участвовать в казни. Трое пленных по одному виду и выражению лиц этих людей поняли, что им остается недолго ждать. Руки у них все еще были связаны за спиной, но арабы их уже не держали, так что они имели возможность обернуться и проститься с женщинами. «Все, как видно, кончено, Нора», — произнес Бельмонт. «Обидно, конечно, ведь была возможность спасения. Но что поделать? Мы сделали все, что в наших силах. Жена его впервые дала волю своему горю. Она судорожно всхлипывала, закрыв лицо руками. «Не плачь, родная. Мы с тобой хорошо прожили и всегда были счастливы. Передай дома привет всем нашим друзьям. Ты найдешь на свою долю достаточно и даже в избытке. Все бумаги у меня в порядке». «Ах, Джон, Джон, зачем ты говоришь об этом? Я без тебя не буду жить». И горе жены сломило мужество этого сильного человека. Он спрятал лицо свое на косматом плече ее верблюда, и слезы градом покатились по его щекам. Между тем мистер Стивенс подошел к верблюду Сэдди, и та увидела его измученное и страдавшееся лицо и обращенный к ней взгляд. «Вы не бойтесь ни за себя, ни за тетю», — начал он. «Я уверен, вам удастся бежать от арабов. Кроме того, полковник Охран будет заботиться о вас. Египетская кавалерия не может быть далеко. Они скоро вас нагонят. Я надеюсь, вам дадут вдоволь напиться, прежде чем вы уедете от колодца. Я бы хотел отдать вашей тетушке куртку, но боюсь, что не смогу ее снять. Руки-то у меня связаны. Мне так жаль, что мисс Адамс будет холодно под утро. Пусть она сохранит и прибережет к утру немного хлеба от ужина, чтобы скушать его ранним утром. Это немного поможет ей». Стивенс говорил совершенно спокойно, как будто дело шло о сборах на пикник. И невольное чувство удивления и восхищения этим человеком шевельнулось в груди девушки. «Какой вы хороший!» — воскликнула она. «Я никогда еще не встречала такого человека. А еще говорят о святых. Вы же стоите теперь перед лицом смерти и думаете только о нас. Заботитесь только о нас». Голос ее дрожал от волнения. «Мне хотелось бы сказать вам еще одну вещь, Сэдди, если только вы мне позволите. Я бы умер спокойнее после этого. Уже много раз я собирался поговорить с вами, но боялся, что вы будете смеяться, ведь вы никогда ничего всерьез не принимали, не правда ли? Но теперь я уже почти не живой, и потому могу сказать все, что у меня на душе. «Ах, нет, не говорите так, мистер Стивенс!» — воскликнула Сэдди. «Не буду, если это вас расстраивает. Как я уже сказал, мне было бы легче умереть, если бы вы знали все. Но я не хочу быть эгоистом, и раз уж мне думается, что я омрачу тем вашу жизнь, то я предпочитаю ничего вам не говорить. Что же вы хотели сказать мне?» «Я хотел только сказать, что я вас любил с той минуты, как вас увидел. Но я, конечно, понимал, что это смешно, и потому никогда не говорил ни вам, никому еще, не желая казаться смешным. Но теперь, когда это все равно никакого значения иметь не может, я желал бы, чтобы вы, Сэдди, об этом знали. Вы, надеюсь, поверите мне, если я скажу, что последние дни, когда мы все время были неразлучны, стали бы и самыми счастливыми в моей жизни, если бы вы, Сэдди, при этом не мучились, не страдали». Девушка побледнела и смотрела вниз на своего взволнованного собеседника широко раскрытыми, удивленными глазами. Она не знала, что ей делать и что сказать в ответ на это любовное признание чуть ли не в минуту смерти. Все казалось совершенно непонятным ее детскому сердцу, и вместе с тем она чувствовала, что это нечто высокое и прекрасное. «Я ничего не скажу вам больше», — продолжал Стивенс, «так как вижу, что только смущаю и утомляю вас. Но я хотел, чтобы вы об этом знали. Теперь довольно. Благодарю, что вы так терпеливо выслушали меня. Прощайте, Сэдди. Я не могу протянуть вам руку, но, быть может, вы протянете мне свою». Сэдди протянула ему свою руку, и он почтительно и с глубоким чувством поцеловал ее. Затем он отошел и встал на свое прежнее место. В течение своей деловой, полной постоянной борьбы за успех жизни Стивенс еще ни разу не испытывал такого чувства спокойного удовлетворения, такого радостного довольства, как в эти минуты, когда над ним нависла тень смерти. Любовь — это всесильное чувство, изменяющее все кругом, омрачающее или просветляющее в известный момент целый мир. Это единственное совершенное в мире чувство способно всецело захватить существо человека. Даже муки становятся наслаждением, и нужда представляется удобством, и смерть является желанной, когда в душе заговорит голос всесильной любви. Так и у Стивенса в душе было такое ликование, которого не могли смутить ни близость смерти, ни свирепые лица палачей. Все это стушевывалось в его сознании, превращалось в ничто в сравнении с великой, всепоглощающей радостью при мысли, что отныне она уже не может смотреть на него, как на случайного знакомого, и всю жизнь будет вспоминать о нем, о его любви. Полковник Кохран сидел на своем верблюде и упорно не сводил глаз с бесконечной пустыни, лежащей по направлению к Нилу. «Неужели, — думал он, — нет никакой надежды на спасение? Неужели погоня не настигнет нас до самого Хартума?» Очевидно, те арабы, что толпились около пленных, оставались здесь, тогда как прочие, уже сидевшие на верблюдах, должны были сопровождать его с тремя женщинами. Но Кохран никак не мог понять, почему палачи медлят. Являлось одно предположение, а именно, что они, по свойственной восточным народам утонченной жестокости, выжидали, когда египетская кавалерия будет близко, чтобы еще не остывшие трупы жертв были, так сказать, оскорблением, брошенным в лицо врагу. Но если так, то сопровождать их должна была лишь горстка арабов, и полковник стал озираться в надежде увидеть Типпетили и его друзей. Но добродушного негра не было. Если бы он 6 товарищами был здесь, и если бы Бельмонт мог высвободить руки и вооружиться своим револьвером, то им, пожалуй, удалось бы выбраться из беды. Но нет. Все, сторожившие пленников, все до единого были арабы-багара, люди не только неподкупные, но и кровожадные. Типпетили и остальные, вероятно, уже отправились с передовым отрядом. «Прощайте, друзья!» — крикнул Кохран дрогнувшим надорванным голосом. «Господь благослови и сохрани вас!» Тут один негр дернул его верблюда за уздечку и погнал его вслед за остальными. Женщины ехали следом, почти не сознавая и не видя ничего перед собой. Но их отъезд был настоящим облегчением для троих обреченных на смерть мужчин. «Я рад, что они уехали», — сказал Стивенс, вздохнув с облегчением. «Да-да, так лучше», — подтвердил Форде. «Но долго ли нам ждать конца?» «Вероятно, не особенно долго», — угрюмо отозвался Бельмонт. «Смотрите, арабы уже обступают нас». И полковник, и женщины оглянулись, въезжая из котловины оазиса. Там внизу, между прямыми стволами пальм, догорали угли костра, а подальше, среди кучки арабов, они в последний раз смутно различили белые полотняные шлемы пленников. Минуту спустя их верблюдов погнали рысью, и когда они снова оглянулись назад, то уже ничего не могли разглядеть. Беспредельная пустыня, залитая трепетным лунным светом, поглотила и цветущий оазис, и грациозную группу пальм в нем, и умирающий красный огонек костра. Надо всем раскинулась бархатисто-черное небо с громадными яркими звездами, которые безучастно взирали на землю, на все скорби и радости людей. Женщины молчали, подавленные горем. Полковник тоже молчал, не находя что сказать. Да и что мог бы он им сказать? Но вдруг все четверо вздрогнули и точно пробудились ото сна. А Сэдди громко вскрикнула. Среди безмолвия ночи до них донесся резкий сухой звук ружейного выстрела. За ним другой, затем еще несколько одновременно, немного погодя, еще один, и наступила тишина. «Может быть, это погоня? Египетская кавалерия?» — воскликнула миссис Бельмонт. «Да-да», — прошептала Сэдди, — «это, наверное, египетский отряд». Кохран продолжал молча прислушиваться. Стояла совершеннейшая тишина. Тогда он набожно обнажил голову и на мгновение прикрыл рукой глаза. «К чему нам обманывать себя?» — произнес он. «Взглянем правде в глаза. Наших друзей не стало». «Но зачем было в них стрелять из ружей? Ведь у арабов есть копья, ножи!» — пробормотала девушка, невольно содрогнувшись при последних словах. «Верно», — согласился с ней полковник. «Я ни за что на свете не желал бы лишить вас разумной надежды, но если бы это была атака, как вы полагаете, то мы должны были слышать ответные выстрелы. Кроме того, египетское войско атаковало бы их значительными силами. Хотя действительно странно, чтобы арабы ожидая серьезного нападения, вдруг стали бы без всякой надобности тратить на пленных патроны. «Но смотрите, что там такое?» И он указал на восток. Две конные фигуры то появлялись, то тонули в неверном колеблющемся свете, которым была залита вся пустыня. Они, казалось, бежали от арабов, но вдруг остановились на песчаном холме, и теперь их силуэты резко выделялись на темном фоне неба. «Вне всякого сомнения, это египетская кавалерия!» — воскликнул Кохран. «Два человека!» — сказала мисс Адамс. «Это просто разведчики, ничего более, мисс. Главные силы в нескольких милях позади. Смотрите, вот они снова помчались донесением. Славные ребята! Помоги им Бог!» Между тем на холме мелькнули два красноватых огонька, словно вспыхнувшие искорки, и в воздухе прозвучали два выстрела. Но египетских всадников уже и след простыл. Сам эмир поскакал назад и, поравнявшись с отрядом, сопровождавшим пленных, на ходу отдавал приказания, ободряя своих людей. Очевидно, его отряд был недалеко. Арабы что-то крикнули, и все верблюды разом пошли крупной неровной рысью. Очевидно, арабы решили нагнать передовой отряд и вместе с тем уйти от погони. Снова началась нестерпимая мука для пленных. Милю за милей скакали верблюды безостановочно, без передышки. Дамы, бессознательно уцепившись за луки седел, так и повисли на них. Кохран положительно изнемогал от тряски, но все еще продолжал надеяться, что погоня их настигнет. «Смотрите! Смотрите, мне кажется, впереди нас что-то движется!» — воскликнула миссис Бельмонт. Полковник Кохран приподнялся в седле и заслонил глаза рукою. Лунный свет в пустыне страшно слепит глаза. «Да, вы правы, это всадники». Действительно, целая длинная вереница всадников неслась впереди их по пустыне. «Но они скачут в том же направлении, что и мы», — заметила миссис Бельмонт. Кохран пробормотал проклятие. «Ну да», — сказал он, — «вот и след. Это наш собственный передовой отряд под начальством Вады Брагима. Ради него старый мир и гнал нас все время этим дьявольским аллюром». И действительно, спустя несколько минут молодой эмир подскакал к старику Абдурахману и стал с ним совещаться. Они указывали в том направлении, откуда показались разведчики, и озабоченно качали головами. Оба каравана соединились теперь в один и прежним усиленным аллюром продолжали подвигаться вперед по направлению Южного Креста, искрившегося над самой линией горизонта. Кровь стучала в висках полковника Кохрана с такой силой, что ему казалось, будто он слышит погоню, барабанный бой, и тучи кавалерии преследуют их караван со всех сторон. Этот лихорадочный бред постепенно превращался в мучительную галлюцинацию. Наконец, восходящее солнце осветило громадную пустыню, на всем необъятном пространстве которой не двигалось и не виднелось ни одного живого существа, кроме их каравана. С тяжелой грустью в сердце смотрели пленники на это пустое пространство, расстилавшееся от края до края неба. И последняя слабая искра надежды исчезла так же, как прозрачный белый туман над пустыней. На женщин Удручающе подействовала разительная перемена, происшедшая за одну ночь в полковнике Кохране. Не говоря уже о том, что волосы его, заметно поседевшие за последнее время, стали теперь совершенно седыми, седая щетина обезобразила его всегда гладко выбритый подбородок. Глубокие морщины избороздили лицо, спина согнулась дугой, все тело его как-то разом сникло. Только глаза по-прежнему смотрели зорко и гордо, свидетельствуя о том, что в этом больном, изможденном теле жил бодрый и гордый дух.